Гнев Артемида. Агамемнону повезло. Первой же стрелой он наповал убил лань. Тут было чем погордиться, и Агамемнон этим немедленно занялся. Картинно поставив ногу на убитое животное, он гордо показал на торчащую стрелу и произнес: «Видали, как попал? Она даже удивиться не успела. Вот это я называю настоящим мастерством. Лучше бы сама Артемида не выстрелила». Он посмотрел на стоящих перед ним охотников, рассчитывая на восторги и поздравления. Но те напряженно глядели мимо него и признаков радости не проявляли. Агамемнон обернулся. За его спиной стояла высокая стройная охотница. Ее божественную красоту нарушали только цвет лица, пожалуй, слишком красный, тонкие губы, пожалуй, слишком плотно сжатые, и взгляд, пожалуй, слишком злобный. Но, несмотря на эти незначительные изъяны внешности, всякий, даже если он никогда не видел богиню охоты Артемиду, сейчас узнал бы ее. Узнал Артемиду и Агамемнон. Он сразу понял, что раздражение богини как-то связано с ним, и попытался разрядить обстановку. «Вы меня не так поняли», — сказал он. «Я говорил, что Артемида выстрелила бы лучше. Вы просто не расслышали. Может, это вы и стреляли, да? Можете забрать, я просто мимо проходил, вижу, кто-то выстрелил хорошо, я не знал, что это вы были». Артемида ничего не ответила, только гневно фыркнула, отвернулась и решительным шагом ушла в чащу, оставив охотникам подстреленную лань и отвратительное настроение. Между тем на Олимпе начиналось собрание богов. На этот раз оно напоминало военный совет. Боги были при оружии, богини нарядились в военном стиле, с докладом выступал Арес. Первый раз за многие годы ему дали слово, и все внимательно слушали бога войны, который просто раздувался от самодовольства и осознания собственной значимости. Но его счастье было недолгим. Звездный час Ареса закончился через несколько минут после начала. Послушался шум, и всем знакомый звонкий голос неожиданно прервал его выступление. В собрание ворвалась Артемида. На Олимпе ее видели редко, поскольку большую часть времени она проводила в лесах за охотой, единственным любимым занятием, приносившим, кстати, довольно пропитание не только ей самой, но и паре десятков нимф, составлявших ее постоянную свиту. Каждое ее появление среди олимпийских богов становилось долго вспоминаемым событием. Ведь кто столкнулся с ней раз, запоминал ту встречу навсегда и, как правило, не хотел повторения. Богиня охоты своей красотой соперничала с Афродитой, умом с Афиной, а характером со всеми сказочными чудовищами вместе взятыми. Она любила животных, потому что их можно было убивать на охоте. Она любила своих подруг, поскольку они помогали ей убивать животных на охоте. Она ненавидела все остальное, потому что оно мешало ей с подругами убивать животных на охоте. «Сидите тут!» – заорала она на собравшихся богов. «А рядом с моей священной рощей в Авлиде собрался целый военный лагерь. Тысячи мерзких, вонючих, волосатых человеческих самцов шляются по моим заповедным угодьям, убивают моих животных, отнимают сыновей у матерей, пристают к моим нимфам и говорят такие слова, что мне и повторять тошно. И кто только додумался размещать это гнусное стадо на моих землях? Кто тут затеял эту отвратительную войну? Это ты, Арес. Признавайся, твоя работа». «Ты что, сестрица, побойся бога», — пробормотал Арес, прикрывая локтем правой руки лицо, а ладонью левый детородный орган. Этими словами он только еще больше обозлил богиню. «Что?» – взвизгнула она. «Это какого еще бога я тут должна бояться? Уж не тебя ли? Думаю, жестянками обвешался, так он у тебя уже управы нет? Я птице в небе в глаз попадаю и тебе попаду не промажу. Отстрелю сейчас самую твою гордость». «Ну ты полегче», – встрепенулась Афродита. «Что, испугалась? Или это ты вместе с ним войну затеяла? Учтите, я выясню, кто это устроил, и тогда никому мало не покажется. Война им, видите ли, не будет никакой войны, я вам это говорю». «А теперь послушай, что я тебе скажу», – неожиданно вмешалась Гера. «Зевсу, я вижу, воспитание не позволяет тебя садить, а мне-то хватит духу отстегать тебя при всех по тощей заднице, как ты того заслуживаешь. Войны она говорить не будет, будто она единственный бог на Олимпе. Раз война начинается, значит, она нужна. Это уж не тебе решать». Раскат грома прервал речь Геры и не дал Артемиде ничего возразить. «А ну, замолчали обе», — вмешался Зевс. «Кому эта война нужна и зачем, сейчас выяснять не будем. Но если Артемида решила ее предотвратить, то почему бы ей не попробовать? Даже интересно, как она собирается это делать. По своему опыту знаю, что если смертные решили передраться, то никакой бог им в этом помешать не сможет. Но если тебе Артемида моего опыта недостаточно, то попробуй. Даю тебе одну попытку. Мне сейчас главное, чтобы боги не передрались. Вот этого я точно не допущу. Поэтому мешать Артемиде запрещаю. Собрание закончено, все свободны». Арес с досадой тихо ругнулся. Артемида удалилась высоко поднятой головой. Трудно сказать, что больше ее разозлило. Поведение бойцов в Авлицком лагере, жалобы Фетиды, смерть любимой Лани, хвастовство Агамемнона или все вместе. Но Артемида твердо решила сорвать войну, разогнать лагерь и унизить Агамемнона, а заодно и противную выскочку Ареса, который ей никогда не нравился. Утром греческий флот никуда не отправился. На этот раз ветер вообще перестал дуть. А добраться до Трои на веслах было нереально. Агамемнон даже не стал спрашивать жрецов, какой бог на этот раз мешает, а собрал всех участников вчерашней охоты и, прихватив с собой богатые дары, отправился с ними в храм Артемиды. Охотники встали на колени перед статуей богини, и Агамемнон обратился к ней с такой речью. «Высокопочтеннейшая Артемида Зевсовна, произошло чудовищное недоразумение. Мы случайно забрели в вашу священную рощу. Мы не знали, там было не обозначено. Мы признаем свою ошибку. Ведь признаем же?» Все спутники Агамемнона с готовностью закивали. «Примите наши извинения и эти дары, и позвольте дуть попутному ветру. Я не для себя прошу. Мы в Трою со святой целью идем. Хотим сложить головы, защищая честь нашей Родины». Последние слова он сказал с таким трогательным вздохом, какой не мог не вызвать тошноты или умиления, но только не у мраморной богини. Она не изменилась в лице и очень холодно ответила. «Не будет тебе ни войны, ни чести, гнусный браконьер. Ты хоть сам понимаешь, что натворил? Я эту лань сама вырастила. Она у меня с рук ела. Потому ты и подстрелил ее так легко, что она не убегала, она людей не боялась, доверяла им. А ты расхвастался, будто льва голыми руками задушил. Какая тебе война? Ты только с беззащитными детьми воевать можешь и по чужим рощам шакалить. Убирайся вон и подачки свои забирай. Я не нищая и собой не торгую. Проваливай из Авлиды со всей своей шпаной. И не мечтай ни о какой Трое, не будет тебя попутного ветра. Никогда!» Агамемнон перешел на хриплый шепот. «Я об этой лане тоже очень сожалею. Но тут был не умысел, а несчастный случай. Я понимаю, конечно, что эти дары недостаточны, но, может, все-таки договоримся, а? Как насчет гекатомбы? Хорошей гекатомбы, настоящей, от какой и батюшка Вавжевс Кронович не отказался бы. Воскурим, помолимся, тризну под безвременно погибшей зверюшки справим, а?» Богиня возмущенно фыркнула. «Ты еще торговаться со мной будешь. Ты понимаешь, что эта лань мне как дочь была?» «Я вас понимаю, Артемида Зевсовна!» С пафосом воскликнул Агамемнон, сплеснув руками. «Я ведь сам отец!» «Ничего ты не понимаешь! Свою дочь убей, тогда и разговор будет!» «Простите, Артемида Зевсовна, я, видимо, не вполне уловил смысл ваших последних слов». «С ушами плохо. Я, кажется, древнегреческим языком сказала. Жизнь твоей дочери в обмен на жизнь моей лани!» Агамемнон беспомощно обернулся на своих товарищей, ища среди них поддержки. Но они тоже ничего не могли поделать, и только мысленно радовались, что требование богини распространяется на дочь одного лишь Агамемнона. «Вы просите невозможного», — взмолился он. «Мне для вас ничего не жалко, но то, о чем вы говорите, очень трудно осуществить. Да и что вам толку от смерти моей дочери? Вот гекатомба, другое дело. Давайте рассмотрим альтернативные варианты». «Альтернатива одна», — каменным голосом ответила богиня. «Ты убираешься отсюда и никогда не будешь пытаться идти войной на Трою». Разговор был окончен, жертвы не приняты. Когда Агамемнон вышел из храма, на нем лица не было от потрясения. «Как я объясню это жене?» – пробормотал он, обращаясь к Одиссею. «Жена-то как раз поймет. Войску объяснить будет труднее», – ответил тот. «Нет, ты ее не знаешь. Она так любит детей, что даже ради чести нашей семьи и всей Эллады не позволит их убивать. Одиссей опешил. Ты что, действительно собрался принести свою дочь в жертву Артемиде? Ну, ты же сам слышал, что она сказала. Иначе никак, это ж понятно. Конечно, Одиссей это понимал. Насколько человек, который пошел на войну, чтобы сохранить жизнь своему ребенку, может понять человека, который готов пожертвовать жизнью своего ребенка, чтобы пойти на войну?